Некоторое время еще стояли и ржали, потому что кто-то подбросил как раз анекдот «Дома то же самое». В поле зрения появилась группа молодых грузин, направлявшихся в Наш-Шараби. Приблизившись к нашей группе, они остановились в трех шагах, а один из них, высокий и безусый, прошел и эти три шага, чтобы отхлестать по щекам нашу неприкасаемую Катю Человекову. После этого, не тратя ни секунды на объяснение, обе группы бросились друг на дружку. Нас было больше на две пары кулаков, и мы, в общем-то, побеждали, хотя и получали по зубам. Даже Антоша воевал, смешновато как-то разбегался, прежде чем засадить. А Катя Человекова, что же она? Она стояла рядом с чем-то красивым, ну, допустим, рядом с каменной вазой, и покуривала с таким выражением лица, как будто ей только что подарили розу, а не пощечину. Ну, а Тушинский-то? Где он, наш герой? Метрах в 100 от места схватки он двигался быстрым шагом в сторону улицы Горького и посматривал на часы. На углу остановился и кликнул такси. Машина тут же подкатила, и он отбыл. Ну что же, люди такой исключительной востребованности могут всегда заспешить на какие-нибудь безотлагательные аппойнтменты. На поле боя, между тем, произошел ключевой поворот. Авдею Сашину удалось подхватить главного негодяя под колено, дернуть и свалить на спину. Тот полежал, закрыв лицо ладонями, потом сел на асфальте, развел руками и прокричал что-то на своем горловом языке, дескать, все, признаем поражение и объявляем перемирие. «Какое еще перемирие с таким говном, как ты?» — сказал ему Генри. «Слушай, друг, из-за нее мой брат чуть не повесился!» — сказал Безусый и крикнул в сторону каменной вазы. «Катюш, прости!» «А пошел ты на юг!» — так ответила ему Человекова и пошла прочь. И за ней пошел наш Антоша, гений ВМПС. Вот, собственно говоря, что имела в виду его восхитительная жена Фоска Теофилова, когда обратила в сторону Тушинского довольно жесткий вопрос. «А ты не догадываешься?» А тот, похоже, так и не догадался. Пребывая некоторое время в растерзанных чувствах, Ян решил было отправиться в город пострадать одиночеством. Как вдруг увидел, что из такси возле главного трапа Собесского выскакивают быстроногие две его жены, бывшая Неллочка Ахо и пока что нынешняя Татка Фалькон, обе в случайной одежде, однако с большим общим чемоданом нарядов. Скатившись по трапу, Ян сел на этот чемодан. «А вы-то как тут оказались, девчонки?» «А нас Андрюша Каракуль к себе на борт пригласил», — дерзновенно ответствовала Татка. А Нелка скок-скок-скок приблизилась и повисла у него на плече. «Скажите, друг мой, а здесь землетрясение не ожидается?» Вопрос был поставлен так, как будто сами эти экстравагантные дамы только что вырвались из зоны землетрясения. Следует сказать, что это предположение не лишено было некоторых трясущихся оснований. Не далее, как третьего дня, тогдашний муж Неллы, Марк Аврелов, выгнал их обеих из своей квартиры. Вообще-то он редко бывал в своем городском пятикомнатном апартмане, можно сказать, почти не бывал, то есть не бывал вовсе. Все свое время Марк Севастьянович сидел в своем доме на главной аллее поселка Красная Вохра. Трудился там над очередными габаритными сочинениями художественной литературы социалистического реализма. По завершении труда основная копия засылалась а. в толстый журнал, б. в роман-газету, в. в издательство «Совпис», г. в издательство «Худлит» для академического издания полного собрания, д. в ведущее областное издательство и в издательство союзных республик,